Глава 3. И вот я снова в кабинете настоятельницы, в этот раз без моей бабушки, зато с каким-то сухопарым мужчиной средних лет и непримечательной внешности. При моем появлении он встал и галантно поклонился. «Джейн, милая!» Расплылась в змеиной улыбке монахиня. «Прошу, поприветствуй мистера Ройса. Он прибыл к тебе со срочными вестями». Я вежливо склонила голову, поскольку хоть он и был старше, но все же гораздо ниже меня по социальной лестнице. С этими вещами мне здесь пришлось смириться. «Рада знакомству». Спокойно, глядя прямо в его глаза, ответила я. «Что же, я вас покину». Через несколько минут затянувшегося молчания разочарованно выдавила из себя матушка Мария и с явной неохотой поднялась из-за стола и направилась к входной двери. Наконец она вышла, неплотно при этом прикрыв за собой дверь. Я пожала плечами и, нисколько не смущаясь, присела на стул. «Прошу вас», – кивнула на соседний. «Что вас привело в мое место заточения?» Подбирать слова и изъясняться высокопарно не хотелось. Я устала, у меня ныла спина, и мне просто хотелось побыстрее разобраться со странным посетителем. «Благодарю, леди Джейн». Едва заметно улыбнулся мужчина и, следуя моему кивку, устроился напротив меня. «Вашему дедушке стало хуже. Он вроде как пошел на поправку, даже смог произнести несколько фраз. Но пару дней назад хворь подкосила его совершенно беспощадно. И неожиданно для всей семьи. Сейчас лорд Патрик очень плох, и меня послали за вами, чтобы вы успели проститься с дедушкой». Я молчала. Это известие меня искренне опечалило. «А матушка-настоятельница?» «Она вас отпустит. Это даже не обсуждается. У меня письмо управляющего делами лорда Фан-Ассалье, мистера Хейли, и там все ясно прописано и даны инструкции касательно вас. Выезжаем сегодня, сейчас». В моей душе колыхнулась радость. «А как же иначе? Наконец-то я, пусть и ненадолго, но покину эту сырую мрачную обитель и отправлюсь в родные земли Джейн, а теперь уже и мои». «Мне собраться, только подпоясаться», — улыбнулась и впервые почувствовала буквально на кончике языка долгожданный вкус свободы. «Замечательно. Буду ждать вас у главных ворот монастыря». Я встала первой. После меня поднялся гонец и, снова галантно мне поклонившись, первым подошел к двери, чтобы резко ее распахнуть. И я даже нисколько не удивилась, обнаружив за ней подслушивающую настоятельницу. Женщина даже бровью не повела. С тем же достойным королевы безразличием холодно заявила. «Как замечательно, что вы уже завершили беседу, а то у меня накопилось очень много дел. Нужно за них приниматься». «Безусловно, матушка-настоятельница. Кабинет в полном вашем распоряжении. Мне только лишь осталось обсудить с вами кое-какие детали». Кивнул мистер Ройс. Я же прошмыгнула мимо монахини и рванула прямо по коридору, спеша в свою келью, чтобы собрать немногочисленные вещи. Ведь Луиза, когда молча усадила меня в карету и куда-то повезла, не сказала, что оставит меня в монастыре. У меня с собой была только та одежда, что оказалась в тот момент на мне. Ворвавшись в свою комнатку, залезла под кровать, где стоял небольшой сундук. Несмотря на скромные размеры, он был весьма увесист, поэтому я, кряхтя и напрягая свои невеликие силы, все же вытянула его наружу. Откинув обитую железными полосами крышку, вынула тугой сверток со своим платьем и нижним бельем. Развязав импровизированный мешочек, вынула свое темно-синее атласное платье, отороченное белоснежным кружевом по вороту и рукавам. Украшение, на мой взгляд, было простеньким, но тем не менее такое могли позволить себе носить только очень богатые люди. У ворот я оказалась в рекордно короткие сроки. Меня уже ждали. Возничий и мистер Ройс. «Леди де Ассалье, карета в полном вашем распоряжении». Вежливо кивнув, объявил Ройс и лично распахнул передо мной дверцу в симпатичный миниатюрный экипаж, в который была впряжена одна вполне резвая лошадь. Расположившись внутри, дождалась, когда транспорт мягко тронется с места, и только оказавшись за пределами монастыря, смогла чуть расслабиться. Все же страх, что меня под каким-то предлогом остановят, бередил душу и заставлял меня нервничать. Мистер Ройс ехал верхом. Ему нельзя было сидеть со мной в замкнутом пространстве, поскольку у меня не было дуэньи, и подобная вольность могла негативно сказаться на моей репутации честной леди. Поэтому предлагать ему сесть рядом со мной я даже не стала пытаться. Для мужчины это выглядело бы весьма двусмысленно. Дорога пыльной лентой вилась под колесами кареты, а я, отодвинув занавеску, дышала и не могла насытиться этим неповторимым ароматом свободы. Надежда, что меня не сошлют обратно в монастырь, была сильна, как никогда. Если честно, даже если Луиза решит провернуть нечто подобное еще раз, я найду способ поставить ее на место, а также по прибытии в родной замок заранее начну готовиться к побегу. Одной против семейки мачехи мне не сдюжить. Женщина оказалась хитрой и изворотливой. Поскольку в доме моего деда со временем поселилась практически вся ее многочисленная родня. Они, как стая диких, голодных волков, кружили вокруг богатств старого лорда, надеясь урвать кусок пожирнее. Отвратительные хамоватые люди. Путь от обители до замка семьи Ла-Асалье занимал весь световой день, то есть ближе к 9 вечера мы должны будем прибыть на место. Рессор в карете, естественно, не было, но колея была достаточно накатанной, и я не боялась, что вот-вот откушу себе кончик языка или обломаю зубы. Поэтому, укачанная вполне приемлемым ходом экипажа, задремала. А проснулась от громкого лая собак и криков людей. Резко сев на лавке, отодвинула шторку и уставилась на внутренний двор, в который въезжала моя карета. Мы приехали. И нас встречали. Высокий, жилистый мужчина и моя служанка. Дородная женщина с добрым лицом и ласковыми голубыми глазами. «Леди Джейн!» – воскликнула она, когда я с помощью мистера Ройса вышла из экипажа. В то же мгновение меня схватили в охапку пухлые, но сильные руки мадам Уильямс. «Как же ты исхудала на монастырских харчах! Ух!» Она погрозила кому-то крепко сжатым кулаком. «Это Луи! Вот бы кто поставил вашу бабушку на место!» «Не нужно, дорогая Милли!» Погладила я ее по мягкому плечу. «Много ушей вокруг, а у тебя семья, их кормить нужно, не давай лишнего повода для увольнения». «Да-да, милочка вы моя!» Закивала она тут же и затравленно огляделась. «Как прошла дорога?» Спросила она у меня, подхватывая под руку и ведя к замершему у подъездной лестницы незнакомцу. «Вполне терпимо. Я даже смогла поспать». Улыбнулась я в ответ. «Ваша комната готова. Все отмыто до блеска. Лично проследила. Постельное белье перестелено. Еду тоже принесут. Все горячее. И блюда ваши любимые. И ягодный пирог тоже сготовлен». Щебетала она, а мы тем временем подошли к мужчине. «Леди де Асалье?» Учтиво поклонился он. «Рад знакомству. Меня зовут мистер Лео Хейли. Я новый поверенный и управляющий делами графа Ла Асалье. И я являюсь поверенным вашего дедушки. Мы пару раз встречались с вами. Правда, вы были тогда слишком малы, чтобы меня запомнить». «Да, простите», – кивнула, мягко улыбнувшись. «Я вас совершенно не помню». «Ничего страшного, мисс Джейн. Ваш дедушка, лорд Ла Асалье, приходил ненадолго в сознание и вызвал меня, впрочем, как и пожелал, увидеться с вами. Он иногда просыпается, но сейчас спит. Думаю, будет лучше, если вы завтра с утра навестите его». «Да, я бы вообще хотела провести с ним целый день и помогать всем, чем смогу». «Это весьма похвально, юная леди». Едва заметно улыбнулся мистер Хейли. «Буду ждать вас в опочивальне лорда Патрика завтра поутру. Хорошего вам вечера». «И вам». Вздохнула я и направилась вверх по лестнице. Любая дорога утомляет, а я еще была страшно голодной и даже казалось, что смогу в одиночку съесть целого слона.